конце концов, я хочу лишь выяснить, что же такое увидел этот человек в окне дома Прескота, что могло бы настолько привлечь его внимание и вогнать в фургон. Вот я и решил, что мы съездим и выясним все, что только можно, и постараемся сделать снимки. Фотоаппарат я взял. Где это место? Вверху в горах. Мой человек нас ждет. Мейсон закурил и на мгновение задумался. Машина стремительно отсчитывала крутые повороты. Я нарушил молчание Дрейк, случайно выяснил, с чего полиция вдруг так шустро взяла след, когда узнала, что Стелла Андерсон видела мужчину, прятавшего револьвер. Ну? Прескот позвонил в полицию и сообщил, что у него есть основания предполагать, что его собираются убить, но вот кто именно, он сказать не может. Полицейский задал ему несколько вопросов и, среди прочего, поинтересовался, не просил ли он разрешения на хранение оружия. Прескот ответил отрицательно, но сказал, что вот уже несколько ночей подряд кто-то рыщет вокруг дома. И раз он звонит в полицию, то надеется на быстрые меры. Он еще сказал, что у него дома есть двустволка, так что если кто-нибудь попытается к нему вломиться, он пустит ее в ход. «Похоже на вранье», — заметил Мейсон. «Знаю, но здесь кроется причина такого внимания полиции к сообщению, что Дрискл дал этой девчонке спрятать револьвер». «Не удивляюсь», — задумчиво произнес Мейсон, — «если Прескот заподозрил Дрискла в хождении вокруг дома и своим звонком в полицию решил подвести базу под свинцовый душ, которым собрался обдать его». «Будь мы гадалками», — сказал Дрейк, — «такой расклад стал бы коронным номером программы». Мейсон вновь углубился в задумчивое курение, а спустя некоторое время согласился. «Да, мы вроде гадалок. Поль, с Уолтером Прескотом что-то не так. Где-то спрятана ложь. Не могу ткнуть пальцем где, но в чем-то он неискренен. Эта история с вытаскиванием денег из жены якобы для того, чтобы вложить их в дело, а вместо этого большие вклады в банк, которые он, несомненно, делал, несмотря на весьма скромный доход от бизнеса. Между прочим, трейдер указал, что ему было велено что-то доставить в гараж Прескота. Вы не поинтересовались, что именно? Так ведь он же попал в аварию и поехал прямо в больницу, — возразил было Дрейк. Нет, вы, конечно, правы, Перри. Теперь я вспоминаю. Да и он сам сказал, что из больницы поехал в гараж. Ему, — добавил Мейсон, — Прескот дал ключ от гаража. Верно. Хотелось бы мне знать, что стряслось с этим ключом. Трейдер это, насколько я помню, никогда не объяснял. Надо прикинуть, как это из него выудить. Добывать информацию из трейдера, — бросил Дрейк, — все равно, что отжимать кровь из репы. Мейсон согласно кивнул. Он уехал из больницы до выписки Паккарда. Паккард пробыл там 35 минут. Доставили его в 1:10. Значит, трейдер должен был отвезти покупки примерно между 15:45 дня и ровно часом. То есть до приезда в дом Риты Свейн, — вопросительно-утвердительно произнес Дрейк. Мейсон кивнул. Чем больше я об этом думаю, Дрейк, тем более меня интересует, что это была за покупка. Когда мы говорили с трейдером, он наотрез отказался сообщить нам что-либо. Но теперь ситуация изменилась. На повестке дня убийство. Дрейк вытащил блокнот и прислонился к стенке салона машины, пытаясь найти точку, пригодную для записи. Взглянув На прыгающие буквы он ухмыльнулся.